Юхи открыла дверь и пропустила внутрянка, которая тут же разулась и прошла дальше в комнату. «Так и кто же в твоей команде?» – послышался голос Анка из кухни. Загремела посуда, скрипнула дверь холодильника. Куринай закатила глаза. Анка, как обычно в своей манере, и вести себя прилично не научилась. Есть бесклановая девочка Харуна Сакура, у нее отличные оценки, но мало чакры, да и выносливость под вопросом. Не слышала про такую, вышла в коридор, жующая колбасу. Анка, кто еще? Куринай вздохнула и прошла мимо подруги в сторону ванной. Открыла дверь и зашла, там стала скидывать с себя грязные вещи. В ванную вошла Анка и, оперевшись о дверной косяк, стала рассматривать обнаженное тело подруги, омываемое струями воды из душа. «У тебя классное тело, подруга, у тебя такое же», – невозмутимо ответила Юхи. Анка пошло улыбнулась и спросила, «Ты слишком скромничаешь, твоя грудь явно больше моей». «Ммм, можно помять», – в лицо Митараши тут же прилетело полотенце. «Да что ты стесняешься», – причитала Анка, стягивая с лица мокрую ткань. Однако стоило взгляду Анка открыться, как тут же заметила летящий в лицо деревянный тазик. Увернуться она не успела и по ванне разошился глухой стук. «Ауч! Куринай, ты чего?» Держась за лоб в коридор выползла Анка, уже пошутить нельзя. «Я тебе дам, пошутить!» «Красная, как рак!» Пригрозила кулачком Куринай, «лучше займись делом!» «Да свободное время у меня, вот и провожу его с приятным мне человеком!» «Лучше бы тренировками занялась!» «Опять метать кунай? Нафиг!» Отмахнулась Анка. «Подерись с кем-нибудь. Спарринг партнеров ты находишь на удивление ловко. Опять ворчишь, как старая баба». На этот раз Анка едва успела увернуться от выплеснутой из ведра воды. «Шучу, я шучу, Куринай. Давай лучше расскажи, кто еще у тебя в команде. Далась тебе моя команда, ты просто ищешь повод меня позадирать. Как можно? Ты ведь моя лучшая и единственная подруга. Я не могу с тобой так поступить». «Ага». «Конечно», — с великим скепсисом ответила Куринай. «Правда, правда». Юхи вздохнула и вернулась в ванную, где стала одеваться в домашний халат. «В команде у меня еще выжившая Учиха», — произнесла она, выходя из ванной. «Выжившая Учиха Джун. А разве не только один парень от них остался?» «Нет, Джун была на лечении и про нее скрывали информацию». «Ты в это веришь?» «Неважно, во что я верю, важно, что говорит наше руководство». А Хокаге сама сказал, что она лечилась, значит она лечилась. Как просто у тебя. Ну ладно, пусть будет лечилась. Кто последний? С заметным подозрением спросила она. Узумаки Наруто. КХМ, Анка поперхнулась. Что с тобой? Собиравшаяся было пройти мимо Куринай, остановилась напротив девушки. Ничего, ничего. Это я так, просто воздух в легкие попал. А разве это необычно для них? Не бери в голову. Лучше расскажи, как они тебе... Куринай еще раз с подозрением посмотрела в честное лицо подруги, вновь пошла в сторону кухни, на ходу рассказывая. Как уже сказала, Сакура имеет хорошую базу, умна, но в поединке показала себя обычной кунайчи, может даже слабее, чем мы были в свое время. Девушки вошли на кухню. Куринай принялась собирать еды перекусить. Анка заняла кресло за столом и смотрела, как готовит подруга. «Джун меня приятно удивила», продолжала Юхи. «Хоть я и читала ее дело, но внешний вид у нее, скажем, больше подходит для начинающей гейши, чем для кунайчи. Настолько несуразная? Нет, просто хрупкая на вид», — мотнула головой Куринай. «В поединке ее хрупкость куда-то делась, да и в навыках ниндзюцу он показала себя очень хорошо, я бы даже смело дала ей уровень чоунина». «Забавно, а? Наруто, Наруто». Куринай отвлеклась от нарезания хлеба и задумчиво посмотрела куда-то в сторону, явно вспоминая. «Он быстрый, быстрый, да, я не успела даже заметить, как он оказался рядом. Очень хорош в скорости, тоже знаком с ниндзюцу, хоть и не должен был. Правда, мне он показался неопытным, но хитрым». «Хитрым? Сумел меня подловить и ударить Райтоном. Тебя, Игенин?» «Ага», кивнула Куринай, атаковал водными техниками, создав лужи, потом подставился или просто не успел, но когда я была уверена, что победила, ударил Райтоном в воду, в которой я стояла. «Хитрый, я так и сказала», — согласилась Куринай. «Не боишься? Ты про что?» — не поняла Юхи. «Наруто ведь Джинчурики девятихвостого, сама понимаешь, что это значит». «Боязно, конечно», — кивнула Куринай, «но если всего бояться, то можно раньше времени постареть». «И то верно», — Анка задумчиво уставилась в никуда, пока на столе не оказалась приготовленная подругой еда. «Наруто, перерожденец. Не жизнь, а симулятор фермера. Первое, что сделала Куринай, когда мы собрались все на тренировку, отправила нас пропалывать сорняки. И ладно бы, как миссию, но ведь за бесплатно. Больше всех на такое пренебрежение суровыми реалиями жизни возмущалась Сакура, но там понятно, она ведь из обычной семьи и должна была уметь считать деньги. После сорняков пошла поливка, ремонт телег, мостов. Причем для того, чтобы выполнять наши тренировки, мы стали покидать деревню и наведываться в соседние, но уже не скрытые. Что можно сказать о том, как живут простые люди, не связанные с ниндзя? Одним словом, плохо. Достаток на уровне один шаг, чтобы сдохнуть, но есть и исключения в виде весьма зажиточных представителей, которые зачастую и выступают заказчиками. Обычно мы приходим в деревню и сразу направляемся к дому старосты, там у старичка или еще не совсем старого мужика узнаем, что нужно сделать и приступаем к работе. Сперва я не понимал, зачем с утра до вечера вся эта экзекуция, но через месяц таких тренировок заметил, как более терпимыми стали друг к другу Джун и Сакура, как мы все, стали лучше понимать друг друга. Эти изменения заметила и Сенси, после чего действительно стала нас тренировать и начинала она все с обычного бега и силовых упражнений. После еще одного месяца обычных тренировок мы стали брать миссии Д-ранга и симулятор фермера запустился по новой, но уже хотя бы с финансовым выхлопом. Мне, конечно, эти деньги казались смешными на фоне того, что выпало из барьеров, но все равно был рад получать за труд отдачу, даже такую мелкую, еще из плюсов, перестала ныть Сакура. Вот за что я уже был благодарен, хотя по идее не должен был париться из-за нее вообще, но нытье розоволосой явно что-то из разряда S-ранговых техник, иначе объяснить, почему она игралась на моих нервах даже через заслоны системы, я не мог. В один из дней, когда мы все пыльные и грязные после работы в поле шли мимо полигонов, заметил, как бегают по полосе препятствий Хината и остановился посмотреть. Там то увидел ее компанию, Кибуи, Саске. В тот момент я конкретно так подзавис, наблюдая картину, как милая Хьюга почти нормально общается с надменным индюком Учиха. К таким поворотам сюжета жизнь меня не готовила. Потом заметил лениво лежащего на ветви большого дерева Какаши с книжкой в руках. Странноватая картина, как не поглядеть. Потом еще долго думал, как отнестись к тому, что один из моих местных противников находится в одной команде с девушкой, которую я себе приглядел в жены. В опасности ли она? Нужно что-то делать. Совершенно странная ситуация, действовать в которой я не знал, как. С одной стороны, можно было подойти к Хинате и попросить разрешения ее усилить. Вряд ли отказалась бы, но сила не поможет от неожиданной атаки в спину. А будет ли эта атака? Еще один вариант – поговорить с Павлин Куном на предмет безопасности одной Хьюги, но я тем самым подсвечиваю свой интерес к ней и могу тем самым сделать только хуже. Сейчас Саски даже не подозревает о моих планах на нее, но после разговора, будет точно знать мое слабое место. Выходит, что делать ничего нельзя, сделаю еще хуже. Немного неприятно полагаться на авось, но видимо так поступить придется. Еще из одна причин для переживаний стало ожидание памятной по канону миссии на мосту. Я теперь понятия не имел, кто туда отправится и чем там все кончится. Забуза не говном деланный, даже Какаши почти уделал, а что будет, если туда попадет кто-то совсем слабый? Известно что, они будут в светлом мире. А если на эту злосчастную миссию отправит Какаши с командой, если бы не система, места бы себе не находил. Почти все свободное время дежурил возле администрации и караулил команду Хинаты. Однако, к моему облегчению, в один из дней, Куринай нас отвела к башне Хокаге и взяла миссию по сопровождению с мерзким старикашкой. Выходили на рассвете, впереди был долгий путь с полностью известным сценарием. Тазуна постоянно жаловался на жизнь Куринай, та молчала и делала вид, что слушает, мы с Джун зевали, из-за того, что полночи рубились в шаги. Никак не могли определить победителя, в итоге бились подушками, пока я не одолел ее подлым приемом, щекоткой. Вроде бы мне уже полный лет, а ведь веду себя, как ребенок. Может, молодые мозги, порезанные системой, на меня так давит? Что странно, Джун проигрышу была только рада, но клятвенно пообещала в следующий раз меня поставить на место. Любит Учихи это, пафосные фразы и обещания. И моя Учиха такая же. Сакура вот загрустила совсем. Ей, видите ли, влом тащиться в такую даль, как страна волн. Не понимаю ее, погода отличная, наконец-то спала жара и дует только теплый бодрящий ветерок, облачка хоть и редки, но часто закрывают солнце. Иди себе и наслаждайся миром полных красок. К середине дня добрались до памятной по канону лужи. Куринай-сенси, начал я. Заметил, улыбнулась она, кивнул, что еще делать. Дело даже не в самой луже, во время сухой погоды и не в знании истории, просто в зрении Ринигана, она светилась от чакры. Тут и дурак догадается, что там что-то неладное. Можно я, вскинулась тут же Джун, у нее активен Шаринган, а тот тоже видит чакру. Куринай оценивающе посмотрела на девочку, потому чуть-чуть погрустнела, видимо понимает, что для учихи это будет первое убийство, а вот сама девчонка пока еще нет. Покосился на Сакуру, та вообще стояла возле старика и крутила головой, словно на прогулке, и только под конец нашего общения заинтересовалась и то, наверное из-за того, что Джун слишком много проявила эмоций на ровном месте. «Давай», — дала согласие Юхи. Учиха отбежала на пару метров вперед, вскидывая руки для складывания ручных печатей. «Куда это она?» — сварливо поинтересовался Тазуна. «Не обращайте внимания», — нейтрально посоветовала Куринай под выдох Учиха и огромного огненного шара, который испепелил место засады. Раздались отчаянные крики, которые, впрочем, сразу же затихли. Джун сперва ошарашенно хлопала глазами, потом сбледнула с лица, наконец-то поняла, что сотворила, для нее, видимо, все до этого было игрой в реальность. Подошел к ней, достал из поясной сумки термос со сладким чаем и вручил с напутствием: пей, полегчает, спиртного нам еще рано, да и против его я, не делай свою соратницу приучать к плохому, а сладости тоже хорошо успокаивают. Сакура продолжала непонимающе крутить головой, переводя свой взгляд с меня, на сенсея и потом на Джун. Видимо, ей нужно больше времени, которое мы ей дадим, ведь Куринай теперь собирается поговорить с нашим заказчиком врунишкой. Сенси быстро раскрутила вредного старика на истинную историю, которой не впечатлилась, но как и Какаши в свое время, решила вынести на обсуждение. Мне было все равно. Джун рвалась набить морду Тазуне за вранье, удерживаемая только моей просьбой не мусорить. Сакура же впечатлилась историей и требовала помощь несчастным. На мое скромное предложение отправить ее одну, раз уж она так хочет, розоволосая вспомнила, что мы все командой своих не бросаем, дожили. В конечном итоге сенси спрашивала меня с Джун, чего мы хотим от этой миссии. Я продолжал удерживать нейтральную позицию: куда все, туда и я. Учиха подумала и заявила, что она со мной. Куринай вздохнула, получалось, что активная позиция была только у Сакуры и пришлось продолжать миссию. Не знаю почему, сенси решилась на продолжение мутной истории, но дальше шли более осторожно, чем раньше и не проморгали появление главного антагониста миссии. Так-так, против меня женщины и дети, измельчали ниндзя, заметил с ветки дерева Забуза Мамачи. Сенси, можно я? Тут же вылезла вперед рассерженная Джун, однако получила останавливающий жест рукой. Перечеркнутый протектор кровавого тумана и этот меч. Ты Мамачи Забуза. Все верно, опасно оскалился отступник. Прости, красавица, но тебя я не знаю, да и не важна ты уже. Занятно, нас ты уже списал, держа лицо, ответила Куринай, хотя по напряженному выражению было понятно, что она на взводе. Те, кто недооценивают противника, долго не живут. Забуза рассмеялся во весь голос. «Сенси, можно?» — напомнила о себе взбешенная Джун. Видимо, той очень не нравилось пренебрежение великой ей. «Это Джонин отступник С-ранга, Джун. У тебя раньше не было такого противника, потому не спеши», — остановила Юхи. «Я выйду против него, а вы защищаете заказчика. Приказ командира на задании закон», — потому Джун хоть и хотела возразить, но подчинилась. Куринай сходу попыталась поймать противника в гиндзюцу, но Забуза заметил и вовремя сбросил с себя технику. Потом был короткий бой на ближней дистанции, в котором Юхи ранили три раза в обе ноги и руку и пинком в живот положили на землю. Все же Забуза не как Ахами деланный не просто так мог почти завалить Какаши. «Джун», — спокойно произнес я, — «с системой вообще трудно впадать в панику, да и невозможно в принципе», потому наблюдал за происходящим без эмоций, в отличие от полностью паникующей Сакуры, которая начала вопить, чтобы мы помогли сенсею или спасались бегством. «Да, Наруто-кун, достанешь его, он верткий», — задумалась она, оценивая что-то говорящего нашему раненому сенсею Забузу. «Я попробую». «Не пробуй», — остановил я ее, — «делай». Джун кивнула, сложила несколько печатей и смазанной тенью, в четверть своих реальных возможностей, метнулась к противнику. Неожиданной атаки не получилось, Забуза закрылся от брошенных кунаев мечом и попытался разрубить несущуюся на него девчонку пополам. Вопреки его желанию сталь прошла через ее тело, но не навредила. Учиха не ускорилась на максимум доступной ей скорости, держа в обеих руках по кунаю, вонзила тому в живот и выпустила чакру Райтона, заготовленной заранее техники. Хрипя от боли и роняя на землю литры крови, великий отступник тумана завалился навзничь, а следом из кроны дерева дальше по поляне раздалось отчаянное «нет», и в Джун полетели метательные иглы, которые уже я отбивал брошенными кунаями. Скажу сразу, попасть по ним я бы в обычных условиях никак бы не смог, но не с Ринниганом, способным различить волокна в тканях крыла, пролетающей мимо стрекозы. Джун сразила Ихаку, тот пытался поставить свою основанную на кепке гинкой ловушку, но против силы глаз Учихи, она была бесполезна и уничтожена Райтоном. Пока Джун сражалась с Хаку, подошел к Куринай, встал на колено и достал из-под сумка бинт, стал перематывать кровоточащие раны. Юхи в это время неотрывно смотрела, как ее ученица решает второго врага, как Высенси отвлек ее, продолжая обматывать ее бедро. «Вы знаете, что вы чудо?» – ошарашенно спросила Юхи. «Вряд ли, Сенси», – мотал я ей раны. «Лишь немногие из молодых поколений ниндзя могли нечто подобное. Вы просто ранены, Сенси». Я достал из-под сумка кровотворные капсулы и флягу с водой, лучше пейте лекарства. С этими словами на землю невдалеке, позади нас, подняв облако пыли, упало тело врага. Его маска покатилась по земле и, остановившись, еще какое-то время вращалась на месте, как юла. Джун стояла над парнем с ничего не выражающим взглядом, с ее куная падала алыми каплями свежая кровь. Система делает обычных людей нечто новым, порой ужасно сильным, но берет за это свою цену. У меня она отняла чувства. Чем же заплатит Джун, я пока не знал, но начинал об этом думать. Глава 10. Кабинет Хокаге. Значит, против вас были отступники Тумана и сам Мамачи Забуза. Хирузин сидел за своим столом и с трубкой наготове. Перед ним была лишь Куринай, раны которой успели подзатянуться, а медики в госпитале довершили процесс. Не только Хокаге сама, на месте нас ждали наемники преступной личности, имени которого я не запомнила, но он уже мертв. Снова Джунчан, большая часть трупов на ней, кивнула Юхи. И Забузу, и того неизвестного скепки Гинкаим. Она очень талантливая кунайчи, Хокаге сама. Хирузин наконец затянулся и выдохнул клуб дыма. Это хорошо, что вы завершили задание, но можно было так не рисковать, слегка пожурил старик в шляпе Хокаге. В любом случае вы молодцы и заслужили отдых. Миссия будет засчитана вашей команде как ранг, а теперь ступай, Куринай-кун. Наруто, перерожденец. Классическая для истории миссия с мостом завершилась в короткие сроки. Мы всего неделю отсутствовали. Не знаю, сколько возились там канонные герои, но мне казалось, что намного дольше. Мост построить не хухры-мухры. Мы же не стали этим заморачиваться, чем сэкономили очень много времени и теперь вернулись в Коноху. Джун сопровождала меня в прогулке по полуденным улицам деревни и большую часть времени молчала, я же не лез к ней с разговорами, мне было достаточно ее наличия рядом. Все же хорошо, что ее удалось спасти, вдвойне круто, что руководство деревни не стало чинить припанов ее возвращение в стан живых. Не знаю, что там было на скрытой от всех кухне политики, но очень благодарен Хирузину за этот шаг. Многие авторы фанфиков представляли его злодеем или беспринципным старым политиком, но я его знал только как странноватого деда, готового помочь с проблемами. Мы подошли к моему дому и поднялись по лестнице на второй этаж, открыл дверь. Внутри опять затхлый запах из-за закрытых окон. Пока я раскрывал окна, Джун разбирала вещи по шкафам. В какой-то момент, положенные на и так уже заполненную всяким барахлом полку, кунаи с грохотом и металлическим лязгом посыпались на пол. Прости, зажмурилась Учиха, потом осторожно раскрыла глаза и обреченно посмотрела на усыпанный вещами пол. Мда, заметил от раскрытого окна, помогу, пожалуй. Мы склонились и стали подбирать вещи, пока Учиха не нарушила молчание предложением. Наруто-кун, кажется, я готова вернуться в свой квартал. Неожиданное заявление и, наверное, должно порадовать меня, но почему-то я ощутил тень печали. Когда? Джун помотала головой. Ты меня не понял, Наруто-кун. Я готова вернуться к себе, но с тобой. Вздохнул. Джун-чан, мы же с тобой говорили об этом. Там больше места, просторнее и ничего не будет падать на пол. Начала горячо рекламировать свою идею девочка. Правда, Наруто-кун. Там ведь Саски, и он скорее всего будет против моего присутствия. Он против и моего присутствия, эмоционально возразила Учиха. И знаешь что, пошел он лесом смерти. Если будет возникать, я его прибью. Стоит ли создавать конфликт на ровном месте, с сомнением спросил ее. Меня вполне устраивала и моя квартирка. Да и до сих пор не было понятно, будет ли кто возражать моему переезду на клановые владения Учих. Это мой дом, Наруто-кун, и я в нем не могу жить, это нормально, Саски вроде как глава твоего клана, а там клановые владения, разве не он решает кого пускать, тогда я его грохну. Решительно поднялась на ноги Джун и уже намерелась выйти из квартиры. Прямо сейчас, вскинул я брови, именно, Джун была уже у двери. Подожди, подожди, зачастил я, вы ведь вымирающий вид, занесенные в Красную книгу, вас, глазастиков, нужно беречь и растить. Беречь и растить, мгновенно развернулась на пятках ко мне ошарашенная Джун. Именно, вернул ей ее слова, что будет делать деревня, если потеряет Шаринган. Вы же легендарная сила и сооснователи Конохи, Наруто-кун. Джун посмотрела на меня с печалью в глазах, моего клана уже нет. Один никчемный представитель мужского пола и я, девчонка чуть покраснела и продолжать речь не стала. Понятно, хочет сказать, что выйдет замуж, но определенно не за Саски и потому будет вне клана. Ублюдок Итачи хорошо постарался, вырезая мой клан. Я ненавижу блондинистую дуру, но она сказала правильно, мы жалкий огрызок былого величия. Смерть Саски будет формальной точкой в нашей истории. Саски не только твой соклановец, но и шиноби деревни. Его нельзя просто так убить без последствий. Попробовал зайти с другой стороны. Дурацкая идея прирезать будущего имбового персонажа из-за бревенной глины на клановой земле. От него ведь может зависеть сама возможность одолеть Кагую. Я не берусь судить о нынешней действительности, но все же не хотел рисковать. Мы с ним вдвоем запечатываем ее. Сделаю это тайно, напирала на своем Джун. Снова вздохнул. Похоже, не получится отговорить ее от идеи, нужно вмешаться в процесс, пока дело не зашло слишком далеко. «Пойдем вдвоем и поговорим с Саски», — предложил я. «Да что с ним лясы точить? Я его убью и не будет у нас проблем». С сомнением посмотрел на свою Учиху. В ее глазах плескалась самоуверенность и ярость. «Что-то нехорошее с ней происходит, и этот процесс мне очень не нравится. Джуна, почему ты вообще решила, что способна его одолеть?» «ФФ, я убила легендарного отступника из кровавого тумана, что мне ушли Пак Генин». Самодовольно вскинула подбородок девочка. «Так то оно, так, но это была больше заслуга системы, а не твоя личная, хоть и нельзя полностью отрицать и ее вклад». Хотел уже начать нравоучительную беседу, но отвлекли стуком в дверь. «Ко мне могут приходить только очень знакомые личности, и если она стучит, значит нянька, следовательно». Дверь приоткрылась и в щель просунулась голова Ина. «Привет, Наруто-кун, как нашла меня взглядом», улыбнулась Яманака. «А я поесть принесла. Заходи, заходи». Поднялся я на ноги и отряхнул колени от пыли. «У нас, ты как видишь, небольшая инвентаризация, не обращай внимания». «Знаю я такую инвентаризацию», прошла в квартиру и с пакетом в руке, за нее мне неоднократно прилетало от мамы. «А вы, ребята, давно вернулись?» «Утром», недовольно ответила Джун за меня. «Что ты тут забыла?» «Тебя забыла спросить, заноза, что мне делать?» Отмахнулась. «Но если так интересно, то я пришла покормить своего друга». «Проходи, проходи, Иначан», приглашающе замахал я руками, словно оператор-наводчик, указывая руками путь на кухню. «Прости, Наруто-кун», воскликнула Ина, «это бельмо на глазу, постоянно отвлекает от важного». «Сволочь», заскрипела зубами Джун, лицо ее покраснело и уже намекало на скорый взрыв. Ина ее проигнорировала и уже хозяйничала на кухоньке, доставая из шкафов тарелки и начиная раскладывать принесенную еду. Я хотел было уже в который раз помочь ей, но блондинка горячо попросила оставить женские дела ей. Молодая Яманака поставила на стол две тарелки и уселась напротив меня. Стоявшая в этот момент рядом Джун от этой картины вспыхнула огнями активированного шарингана. Кажется, сейчас что-то будет. Во двор, тихо, почти неслышно произнесла Джун. Наруто-кун, задумчиво начала Ина. А, с неохотой отвлекся от тарелки. Ты случайно не слышал что-то такое? В смысле, пищание мыши, дополнила Ина. Мгновение и Яманаку в десятки сантиметров от пола держит за грудки яростная Джун. На выход, мерзкая ты тварь, заорала в лицо ей Учиха. Джун, вот я олень, опять упустил начало конфликта, и все готов к Ина, Я только от ее еды испытываю такие позитивные чувства, и это меня всего вовлекает. Нужно остановить Учиху и уладить конфликт, пока Ямонаки не оторвали голову. «Не вмешивайся, Наруто-кун», — спокойно ответила Джун. «Это наше с крысой дело». Я переводил взгляд сына на Джун и вспоминал самоуверенность и жестокость в глазах Учихи. Первые убийства ее конкретно сорвали с резьбы, раз даже меня решила проигнорировать. «Да, Наруто-кун», — через силу проявила браваду, изрядно испугавшись юная Ямонака, — «мы сами разберемся». «Не разберешься ты, скорее тебя разберут». Джун сейчас ничего кроме ярости не ощущает и не станет сдерживаться. Нужно вмешиваться, но устраивать бой со своей Учихой очень не хотелось. Что же делать? Двор не подойдет, девочки. Нужен полигон, тянул время я. Он есть в моем клановом квартале, холодно заметила Джун и, поставив на пол девчонку, кивнула Ямонаке. Пошли за мной и не вздумай сбежать, найду и ноги вырву. Понятное дело, увязался по вечерним улицам Конохи за ними следом. В квартале Учих было пустынно и тихо, в кронах черных из-за позднего времени деревьев сидели, каркая, вороны. Наверное, атмосфера была жуткая, но я с неких пор толстокожий на любые проявления эмоций. А вот и на заметно трясется, но идет за Джун. Что же мне с ними делать? Дошли до просторной озелененной площадки с полосой препятствий и тренировочным инвентарем. Девчонки встали друг напротив друга, я стоял на краю полигона. «Ну что, не такая уже дерзкая?» Злобно спросила Джун. «Ты зря заводишься по мелочам», попыталась спустить конфликт на тормозах и на, я признаю, перегнула палку и... «Нет, ты уже давно мне мозолишь глаза, пора уже начать тебя учить». Джун вскинула руку в печати концентрации. «Готовься». «Да чтоб тебя», прошипела блондинка и начала складывать печати. Джун активировала шеринган и мгновенно оказалась возле незакончившей технику Ина. Ямонака ошарашенно уставилась на летящий ей в лицо кулак и в следующий миг от жесткого удара упала на землю. Я заметил, как брызнули из ее рта кровь и зубы. Пипец. Кха, Ина попыталась встать, но получила смачный удар под дых. Все, это финиш. Джун, хватит, произнес я. Тебе больше не смешно, а, жирная свинья... Джун еще раз ударила в живот Ина. Та больше не стонала, а хрипела, явно задета легкая. «Джун, прекрати», я побежал к ним. Однако Учиха словно не слышала меня. Она напитала руку чакрой и занесла ее для удара, намереваясь сломать девчонке ноги. Удар. Я оказываюсь рядом и держу руку Джун в сантиметре от ноги Ина. «Свали с моей дороги, Наруто», рычит с алыми глазами Джун. На мгновение полигон накрыла мощная волна концентрированной чакры шести путей. Испуганно взлетели с ветвей вороны и закружили в черном небе. «Я», — сказал, — «хватит», — твердо произнес, смотря через визор маски ей в глаза. Что-то опасное почувствовала Учиха, потому как ярость ее дрогнула. «Отпусти уже», — почти спокойнее потребовала Джун. Разжал пальцы, и Учиха сразу отступила на несколько шагов назад. «Я же упал на колено и достал из инвентаря зелье», который тут же влил в разбитый рот Ина. Следом наблюдал, как на глазах восстанавливается изуродованное лицо Кунайчи. «Кха-кха», зашлась в кашле Ямонака и, разлепив глаза, заметила меня. «Наруто-кун, жалость к мерзким сукам, ошибка, Наруто», в голосе Джун снова была слышна подавляемая злость. «От них можно ждать лишь подлости и удар в спину». «Жалость», повернул голову к пока еще своей Учихе, «это не жалость, девочка». Пришли порывы холодного ветра. Они подняли с земли опавшую листву и закружили ее в воздухе над нами. «Это вина», — завершил свою мысль и положил на голову и на руку. Глаза Джун тут же ошарашенно распахнулись. Она поняла, что я хочу сделать. «Вина, за то, что я сделал с тобой и во что ты превращаешься». Потом посмотрел в непонимающие глаза Ина и спросил. «Желаешь ли ты силы, Ина?» «А чем?» — не поняла она. «Имя. Ямонака Ина. Истинное имя. Ямонака Ина. Системный псевдоним. Отсутствует. Пол. Женский. Уровень. 11. Характеристики. Сила. 15. Выносливость. 18. Скорость. 13. Тело. Средние силы, выносливости, скорости. Итог. 15. Разум. 24. Чакра. Квадрат среднего тела и разума 380-25. Контроль. Средние тела и разума. Итог. 19-5. Здоровье. Квадрат тела, итог, 225, нераспределенных очков характеристик, 0, навыки, техника переноса сознания тела 1 ур, техника нарушения сознания тела 1 ур, пхинги 2 ур, техника замены 1 ур. Чтобы одолеть Джун, тебе потребуется сила и я могу ее дать, но о ней тебе придется молчать до конца своей жизни. «Ты готова к этому, Наруто?» Неверяще смотрела девочка мне в глаза. «Я не понимаю, о чем ты, но я готова». Сосредоточился и внес изменения в ее характеристики. Поднялся и отошел от Ина, которая тоже неуверенно встала на ноги и как-то странно посмотрела на свои руки, потом подняла взгляд на напряженно ожидающую Джун. «Это бессмысленно, Наруто», — мрачно произнесла она, не отводя взгляда от Ина. «Моим глазам плевать на любые потуги жалкой бездарности вроде блондинистой дуры, и я это тебе докажу». В глазах Учихи сформировался узор Мангекё, ее тело покрыло холодная и мрачная фиолетовая чакра, стремительно образуя скелет. Скелет Сусанаа. Только Риннеган позволил различить складываемые Яманакой печати, настолько это было быстро, следом же импульс высокочастотной чакры прошел сквозь защиту Сусанаа, и Джун пошатнулась. «Думаешь, у тебя получится, дура?» — напряженно спросила Учиха у Ина. «Я все же попытаюсь», — со вздутыми на висках от напряжения и прикладываемых усилий венами ответила блондинка. Из носа молодой Яманака брызнула кровь. «Все же перестаралась». Однако и результат был. Фиолетовое пламя стало гаснуть. Джун снова пошатнулась, явно держась на ногах из последних сил. Этим моментом воспользовалась она и рванула смазанным силуэтом к противнице. Ударила той в живот и, видимо, перестаралась, потому как Джун выбила за пределы полигона и изрядно протащила по земле. «Я не ждал от Ина чистой победы, все же она только получила силу, и без тренировки не сможет использовать все доступные ей преимущества». Но мне нужен был пример превосходящей силы противника для Джун, и похоже, Яманака со своей задачей справилась, хоть и сразу после удара упала на колени, тяжело дыша. «Сильна зараза», — произнесла упирающаяся в землю руками с одышкой Ина. «Она пример того, кем ты можешь стать, получив силу за так», — произнес я, стоя от нее сбоку и смотря на лежащую в сотне метров от нас зазнавшуюся Учиху. «Если и ты станешь такой, сегодняшний день повторится». Ина подняла голову и с оттенком скрываемого страха в глазах кивнула. «Не знаю, кем она меня вообразила, но впечатлилась по самые уши. Может, мой спокойный голос так на нее подействовал в такой-то обстановке, может что-то другое, но я надеялся, что моего внушения ей хватит, чтобы как моя Учиха не слететь с катушек. Кстати, о катушках. Завтра найди меня дома. Теперь придется тренироваться, сдерживать свою силу». Из-за того, что ее внезапное появление никак не объяснить без выдачи источника, а мне бы этого очень не хотелось. «Объяснить почему? Тебя попробуют использовать», — ответила Ина. «Я поняла, Наруто-кун». Ина попыталась встать, не совсем удачно, и я помог ей, подав руку. «Спасибо», — измазанная в пыли и крови Яманака посмотрела в сторону поверженной противницы. «А с ней что будем делать?» «Ничего, иди домой». Ина еще раз кивнула и неуверенно, постоянно оглядываясь на меня, пошла на выход с полигона. Я же подошел к лежащей на земле Джун. Девчонка смотрела обычными глазами в черное из-за низких туч облака и плакала. Из ее носа, ушей и глаз текла кровь. Слезы смешивались с кровью и стекали на землю, как разбавленная краска акварели. Вороны давно уже улетели, шумел лишь ветер, запутавшийся в ветвях деревьев. «Нужно объяснять, зачем я это сделал?» «Нет, Наруто-кун». «Будешь еще так поступать?» «Нет, Наруто-кун». Я вздохнул. Не было уверенности, что она все поняла, но подвергать сомнениям ее слова я на этот раз не стал. «Открой рот», — сказал и, опустившись на колено, достал из инвентаря очередное за сегодня зелье лечения. Ина Яманака. Она шла по ночной улице в сторону своего дома, смотря в никуда. Сегодняшний день получился слишком ярким на переживания, и они высушили разум девчонки. Сперва она пришла к своему Наруто-куну и была очень раздражена присутствием там надменной морды Учихи, которая только своим видом была способна говорить «Вы все говно и не стоите даже моего ногтя». Это злило, и она сорвалась, изрядно поиздевавшись над той и перегнула палку. То, что последовало после, можно было назвать самым большим ужасом в ее жизни. Джун была страшна, от нее исходила не просто угроза, а жажда убийства. В какой-то момент она поняла, что сегодня умрет, потому как свихнувшаяся дура пойдет до конца. И это почти произошло. Было очень больно, и она почти потеряла сознание от ударов красноглазой твари, но в бой вмешался Наруто. Молодая Яманака прошла еще пару шагов до горящего фонарного столба и оперлась о него плечом. Как же она устала. Девочка подняла свою руку и непонятно что ища в ней долго смотрела. Потом взмахнула ей, раздался свист рассекаемого ветра. Так и есть, сила. Вот что ей дал Наруто. Ина понятия не имела, как ему это удалось, но она чувствовала через пелену усталости, что способна даже в таком состоянии кулаком прошибить МММ-скалу. А еще она понимала, что не ошиблась с выбором. Наруто будет ее и неважно, что для этого нужно будет сделать. Отпрянула от столба и дальше пошла, дойдя до дома по пустынным из-за ночного времени улицам, Ина попыталась прокрасться в свою комнату, не привлекая внимания домашних, но не срослось. Ина. В коридоре показалась мама, вытирающая полотенцем тарелку. «Где тебя носит в такое время?» Женщина ошарашенно уставилась на внешний вид дочери. «Мама, я, что с тобой?» Бросилась к ней мать. «Это не моя, в смысле моя». Ина под навязчивыми осмотрами матери своего тела порядком растерялась и разозлилась. «А-а, короче, со мной все в порядке. Потрудись объяснить, где тебя носит и что с тобой происходит». Поняв, что здоровью дочери ничего не угрожает, уперла руки в бока и грозно сдвинула брови милая на первый взгляд женщина. «Я тренировалась и...» Глаза Ина забегали в поисках подсказки, как правдоподобнее соврать. «Ина». В коридоре показался Инаичи. Видимо, его привлек шум, поднимаемый женщинами. «Эм, что с тобой?» Он тоже заметил тревожащий внешний вид дочери. «Со мной все в порядке», выделила слово «все» Ина. «Мама, папа, я просто тренировалась и немного испачкалась. Половина платья в крови. Немного говоришь?» Почесал подбородок подошедший к ней Инаичи. «Ладно, говори где. Что где?» Не поняла Ина. «Тело», непонятно пояснил отец. «Какое?» Ошарашенно хлопнула глазами девочка. «Результат твоей тренировки. Я не понимаю, при чем тут какое-то тело, если это не твоя кровь?» Терпеливо пояснил Инаичи. «Значит, чужая. А учитывая, как тебе досталось, то дралась ты явно насмерть. Ну», Ина отвела взгляд. «Она вряд ли умерла». «Ина», нажала уже мама. «У нас был поединок, я победила, большего мне сказать нечего». Девчонка не знала, что можно рассказывать родителям, ведь там была темная история, в которой замешан Наруто, а ему вредить, рассказывая, она не хотела. «Вот как», кивнул Инаичи и одобрительно добавил, «ты выросла, дочь Инаичи». Вскинулась мать. «Ина, кунаичи, и имеет право на тайны, если считает нужным. Только ответь на один вопрос». Он уже обратился к девочке, можно даже кивком. «Ты случайно не связалась с Анбу?» Девочка ошарашенно распахнула глаза, потом покачала головой. «Вот и славно», — выдохнул отец. «Иди в ванную, приведи себя в порядок и ужинать». «Почему ты ей поверил?» — с сомнением спросила все еще встревоженная жена. «Тайны для ниндзя — нормальное явление. Мне кажется, она проходила экзамен на место в Анбу. Там секретность на уровне, потому могут в качестве проверки и запретить рассказывать. Думаешь, ее взяли?» «Не те», — помедлил с ответом Инаичи, рассматривая закрытую дверь ванной, из-за которой доносились звуки воды. «Не уверен, но поспрашиваю среди своих. Не нравится мне, что нашу дочь и наследницу втягивают в неприятности». «Мы ниндзя», — мрачно ответил Инаичи. «Неприятности — это наша жизнь. Наруто — перерожденец». Все-таки после поединка девчонок пошли с Джун к ней домой. Печальная учиха постелила в просторной комнате мне постель и положила рядом свой футон. Настроения общаться ни у кого не было, потому засыпали в молчании. Утром проснулся от запахов еды и сунул нос на кухню. Джун была там и в очередной раз пыталась готовить. «Ауч!» Девчонка положила обожженный палец в рот. Потом она почувствовала мой взгляд и повернула голову. «Доброе утро, Наруто-кун!» «Доброе!» Кивнул я. «Что на завтрак?» «Яичница с курицей. С утра сходила на рынок и купила все свежие. Ничего сложного и должно получиться. Вроде бы все как обычно, но в ее голосе проскакивает неуверенность. Она будто прощупывает мою реакцию на нее». Прошел и сел за стол. Пока ждал очередной попытки доказательства способности к готовке, наблюдал через приоткрытое окно за игрой перелетающих с ветки на ветку мелких птиц во внутреннем саду. Свежий ветерок, приятные запахи, идиллия. Нужно будет сегодня встретиться с Иной и начать с ней тренировки по контролю сил. Еще хорошо бы найти тайное для этих дел место. Есть одно, на котором тренируемся мы с Джун, но там тесно для троих, ведь учиха вряд ли останется в стороне. Отвлекся на керамический стук тарелки о поверхность стола. Джун принесла завтрак. Как и ожидалось, она не подвела и запорола яичницу, была недожарена, а курица наоборот. Вид у учихи при этом был виноватый. «Когда-нибудь я научусь, конечно», — кивнул ей и принялся за еду. «Может, все же переберешься ко мне?» Наблюдая за тем, как я ем, спросила она. «Я передам в твое распоряжение самую большую комнату, да и весь дом забирай, только будь со мной рядом». КХМ, задумчиво уставился ей в глаза. «Если заявиться Саске, я с ним разберусь», — предложила она. «Не нужно смертей, и не будет. Я вызову его на поединок за звание главы. У нас есть такая традиция, правда она поросла мхом и про нее мало кто даже из наших в курсе». «ХММ», — задумался я, — «если дело решишь так, то я, пожалуй, не против. Места у тебя и в самом деле больше. Особенно понравился внутренний сад, почти такой же, как у Хирузина, только без карпов в пруду. Да и пруда нет, только фруктовые деревья. Зато запах очень приятный. И это сейчас лето, а что будет весной? А если кто будет против моего переезда, то не беда, нужно будет только дождаться смены власти и договориться с новой». «Отлично». Впервые за утро улыбнулась Джун, но быстро спала с лица и стала выражать сожаление. «Прости меня за вчерашнее, Наруто-кун. Я не знаю, что на меня нашло. Ина повела себя некрасиво», — сказал я. «Ты была сильнее и могла просто ее проучить. Я бы не стал вмешиваться, но перегнула палку, увеча ее». «Знаю», — кивнула она, — «и впредь буду осторожнее со своими эмоциями». «Хотя бы постарайся», — вздохнул я, не особенно веря ее словам. «Женщины — дети эмоций, потому что руководствуются чувствами, а не логикой. В таких условиях ожидать выполнения обещания было опрометчиво. Сегодня у нас был заслуженный после длительной миссии выходной, потому мы были предоставлены сами себе. Воспользовался свободным временем, чтобы выбрать себе комнату. Ей оказалась небольшая по размеру, но с видом на сад. Потом наведался в соседнюю и спросил разрешения сделать из нее склад, на что Джун заверила, что я могу делать с ее домом все, что угодно и не обращать на ее мнение внимания. Хмыкнул, но к сведению принял. В теперь кладовой, зашел на торговую площадку и приобрел несколько специальных сейфов и установил их параллельно стен. Один из них заполнил зельями разного толка, но преимущественно лечение, другие свитками с техниками и хранения. В оружейные сложил артефактные катаны, сюрикены и кунай, которые выпадали не так часто, зато имели внушительные даже по моим меркам характеристики. Облегчал я свой инвентарь не просто так, мне действительно нужно было сложить куда-то нужные вещи, а искать их внутри интерфейса каждый раз настоящая пытка из-за огромного количества разнообразного хлама, который не весь успевал продаваться. Джун, позвал ее, когда был готов, в комнату тут же вошла девчонка, ждала за дверью. «Да, эти шкафы ММ, я доподлинно не знал, есть ли в этом мире понятие сейф, хотя вроде должны быть специальные сейфы. Ты знаешь, что это?» «Да, отлично. Подойди и положи руку на синий камень у ручки, я внесу тебя в список доступа». «А что там?» — спросила она с любопытством, выполняя мои указания. «В первом целительные снадобья, которые я вам давал вчера, в том, что слева, свитки с техниками, дальше оружие и прочие расходники. Можешь потом в свободное время покопаться в них и найти себе по вкусу, я не против». «Спасибо, Наруто-кун. А можно мне заглянуть в оружейный?» — кивнул. «Если ей так не имется, то пусть играется, мне же нужно еще встретиться с Яманакой и заняться ее тренировкой. Главное, не забывай их закрывать», — напомнил и встретился с возмущенным взглядом Учихи, говорящим: «Да как ты мог обо мне так подумать?» Пока шел к своему дому, размышлял над ближайшим будущим. По идее, скоро должны объявить начало экзамена на Чунина, и наша команда в нем скорее всего будет участвовать. На экзамен, кстати, должен заглянуть змеиный отшельник и начать домогаться Саске. Что делать с этой ситуацией, тоже нужно решить. А вот последующее нападение на Коноху следовало допустить не только по причине смены на более удобную власть, но и из-за попытки сохранить канву истории. Знаю, я уже влез куда только можно и сделал максимум, чтобы загубить канон, но все равно буду пытаться его сохранить в хоть каком-нибудь виде. «Йо, Наруто, возле моего дома меня встретили Шикамару и Чоджи. Здорово, парни, как сами?» «Да вот и наищем», — произнес Шикамару и почесал затылок. «Проблемно, что-то случилось?» — поинтересовался. «Мы должны сегодня на миссию уходить», — важно взявшись за живот, ответил Чоджи. «Сенсей поручил Шикамару собрать команду. С нами нет только Ина». «Наруто-кун», — послышался девичий голос издалека. «К нам бежала та самая пропажа. Прости, я задержалась дома». «Фух», — глубоко выдохнула она, — «отец все расспрашивал». Она обратила внимание на присутствие ее команды и закончила пространно: «Том самом. Привет, Ина», — показал ладонь Шикамару. «Здравствуй, уже от Чоджи. Что вы здесь забыли?» — с подозрением спросила их Ина. «Я собиралась немного потренироваться, потому не могли бы вы свалить в закат, я бы с радостью», — вздохнул Шикамару, «но Асума-сенсей просил собраться нас всех. У нас миссия, выходим вечером». «Но так и приходили бы вечером», — сварливо ответила девчонка, «я занята». Шикамару снова вздохнул, было заметно, как ему лень вести эти переговоры. «Асума-сенсей будет нас готовить к миссии, потому сейчас мы на полигон идем». «Вот ведь», — раздраженно скрипнула зубами Инай и уже извиняющимся тоном обратилась ко мне, «прости, Наруто-кун, видишь, сегодня не получится». «Понимаю», — степенно кивнул ей, «главное, помни о чувстве меры». «А чем это вы?» — поинтересовался Чоджи. «Я по-новому тренируюсь», — ответила Ина. «Вот и Наруто-кун переживает за меня». «А-а», — тут же потерял интерес парень, «пойдем уже, может, если справимся раньше, успеем зайти поесть». «Чоджи, ты опять за свое», — взбеленилась Ина, «сколько можно есть?» Проводил взглядом уходящих и кричащих ребят и задумался, чем теперь занять вечер. Выходило, что следует либо пробежаться по барьерам, либо возвращаться в квартал Учих и продолжать наводить порядок в доме. Подумал, да и поплелся к Учихам, однако на полпути был перехвачен идущий по улице Сакурой. «Наруто-кун, привет, йо», — показал я ладонь. Розоволосая выглядела подавленной, впрочем, неудивительно, если вспомнить, через что она прошла за эту неделю на миссии. В каждом сражении она была статистом, кричала по поводу и без, и переживала за происходящее, чем реально помогала, возможно, именно этот факт и давит на нервы девчонки. «Это ты во всем виноват», — спокойно произнесла она. «Во всем», — задумался я, припоминая, сколько событий из канона порушил. «Вообще в последнее время я как-то подзабросил отслеживание происходящего вокруг и больше сосредоточился на бытовых мелочах. Продуктов купить, приготовить, прибраться дома, пройтись по барьерам. Может, еще где чего сломал, но не обратил внимания. Саски-кун больше не общается со мной. Ась, я то тут при чем? Если бы не ты, я бы не попала в вашу команду и была бы с Саски-куном. А, ты об этом», — выдохнул, — «ничем не могу помочь. Теперь тебе придется страдать и терпеть мою компанию». «Именно, что терпеть?» — вскинулась Сакура. «А я не хочу. Жизнь так коротка и полна ужасов, и я хочу прожить ее счастливо вместе с Саски-куном. Вообще-то по канону она была бы с этим павлин-куном, но только благодаря упертости или, скорее уж, упоротости классической версии Наруто, которая не бросила пафосного фыркателя даже когда он всех и вся предал. Что-то я сомневался, что поступлю так же, хоть и буду стараться сохранить канон». «От меня то, что ты хочешь», — не понял я. «Поговори с Саски-куном, он должен быть моим». «ГММ, даже не знаю, что на такое ответить». Сакура походу совсем с катушек сдвинулась, или она такой всегда была. «Ничем не могу помочь», — пожал плечами, «мне нужно идти, Сакура-тян». Вслед мне смотрела пара зеленых ненавидящих глаз. До Учихи снова не добрался, уже за поворотом натолкнулся на помятую команду Гая. Надменная морда Ниджи, милашка Тентин с огромным свитком за спиной, усталым видом и гордо шагающий рядом с Гаем весь побитый Рокли. «Ао, вперед ко мне выбежал Рокли, эти очки и желтые волосы, ты должно быть Узумаки Наруто, лучший выпускник Академии этого года. ГММ, мы знакомы, что-то не хочется общаться с этим гиперактивным парнем. Меня зовут Рокли», — бодро ударил он себя в грудь и зашелся в кашле, «кхе-кхе, и я вызываю тебя на бой». «Ли, не стоит вызывать всех подряд», — пожурил его Майта. «Но, сенси, я же во имя силы юности». «Молодец, Ли, сенси, Ли, мда, что творится-то?» «Такие дела, Наруто», — подытожил Гай, — «сразись с моим учеником во имя силы юности. Ты же был только что против. Что-то не хочется. Наруто, сила переполняет тебя и требует выхода. А как лучше ее показать, чем не с достойным противником? Похоже, эти ребята от меня не отстанут». Кивнул. Пошли на ближайший свободный полигон и теперь стояли друг напротив друга. Из зрителей, скучающая Тентин, по виду которой можно было сказать, что ее все достало, надменно спокойный Ниджи и бодрый Гай. «Сразимся, Наруто-кун», — выкрикнул Ли и показал мне большой палец, — «пусть победит сильнейший». «Давай», — кивнул ему. Сложили печати концентрации и начали бой. Мне была интересна разница в нашем уровне Тай, и потому я затягивал поединок. Рокли был быстр для Генина, скорость ударов впечатляла даже меня. Скорее всего, он мог соперничать в этом деле с Джун, хотя она все же быстрее и у нее есть Шаринган. Благодаря системе у меня было достаточно времени, чтобы обдумывать, как парировать каждый из ударов или как уклониться от них. В итоге нашего пятиминутного боя я понял, что мне категорически не хватает движений. Больше от половины атак ли я просто уклонялся, не зная, как выкрутить свое тело из того положения, в которое загонял своими ударами противник. Хотел завершить поединок серией выпадов по рукам и ногам ли, но хоть и бил я достаточно, чтобы вывести того из строя, парень держался, шипел от боли, но не отступал. Как же проблемно. Пришлось приложить один раз в голову, и то парень почти успел отклонить ее. Однако почти не значит полностью, и теперь Рокли лежал на земле, ловя взглядом звездочки. Это был славный бой, Наруто. Выставив большой палец Майта, кивнул в ответ. Не понимаю я этих мазохистов. Зачем доводите себя и своих учеников на грань между жизнью и смертью? Неужели мало того, что они и так рискуют каждый раз, выходя на миссию, на этот раз я таки смог вернуться в дом Джун. Девчонка обнаружилась в прихожей счастливая, как если бы ее все признали перерождением Рикуда. Держала она в руках один из тех артефактов, которые я берег для себя, так сказать, на вырост. Наруто-кун, я выбрала. Выбрала, не понял я, косясь взглядом на катану легендарного класса. В зрении Риннинга на ее багровое лезвие едва заметно переливалось от циркулирующей в ней чакры. Да, ты же сказал, что я могу выбрать что угодно, и вот, она вытянула меч двумя руками. ГММ, а ведь действительно такое сказал. Жаль, конечно, ее отдавать Учихе, но сказанного не вернешь, я ведь не Митараши, будь достойной его. Конечно, Наруто-кун, улыбнулась на максимум физиологически доступного Джун, прошел дальше по коридору и заглянул на кухню. Проголодался. В этом доме меня будут кормить или оставят голодным. Бегу-бегу, зачастила Джун и влетела на кухню, начала собирать ужин. Смеркалось. Пожалуй, на сегодня с меня хватит всяких событий. Глава 11. Вообще я уже давно жду, когда у меня начнут спрашивать, откуда берутся дровишки. Катана Джун не единственная появившаяся из ниоткуда хреновина неизвестного происхождения в руках такого, как я. Однако, как и в истории с появлением из мертвых Джун, вопросов так и не поступало. Иногда мне казалось, что всем заинтересованным лицам на меня насрать, и главное, чтобы я не бузил. Если так, то получается, что можно расслабиться, но все равно никак не мог позволить себе потерять бдительность. Может, у меня тревожный характер? В конце недели Куриная окончательно восстановилась и вновь начала нас гонять по полигону. Мы много дрались, отрабатывали приемы тай, но все равно большую часть времени тратили на ниндзюцу. Как говорила Синси, удачно примененная техника экономит половину сил. С ней можно согласиться, ведь попади та же Джун огненным шаром в противника, то он дальше продолжать сопротивление не станет. Однако, чтобы попасть, нужна скорость и ловкость. Вот ее мы и тренировали сутки напролет. Как раз, после очередной тренировки, нас вызвали к Хокаге. Смеркалось. Ничего хорошего на ночь глядя быть не может, потому заранее ожидал неприятностей. Здравствуйте, Хокаге сама, первой в кабинет вошла Куринай. Хирузин был, как обычно, за своим столом, на котором лежало несколько раскрытых папок. Куринай-кун, смотрю, привела своих. Да, Хокаге сама, мы. Флегматично настроенная Джун с катаной за спиной, нейтральный ко всему я в своей маске на глазах и, как обычно, раздраженная не пойми чем Сакура, остановились наравне с учителем и приготовились внимать думам высокого руководства. ГМХ, Куринай-кун, у меня для твоей команды будет срочное задание. Сегодня прошли сроки выхода на связь команды Асумы, и тебе поручается узнать причину задержки на миссии. Я ощутил тревожащее чувство покалывания в пятках. ГММ, и напропало, если это так, то очень плохо, только она может так готовить, чтобы прошибать все барьеры системы и доставлять мне радость. Нужно срочно ее спасать, даже, если в итоге она просто со своей командой развлекается сейчас на горячих источниках в стране чая. Подробности, напряглась Юхи. Насколько я помнил, по канону она была в отношениях с этим Асумой, тогда неудивительно, и что она так всполошилась. Команда 8 получила задание рангов на поиск и ликвидацию отступника облака, который сколотил банду из обычных крестьян и занялся нападением на караваны торговцев на границе страны огня. День пути до места, потом два на саму ликвидацию и день обратно. Однако прошла уже неделя, и от них нет вестей. Это тревожит меня, Куринай-кун. Вы посылали Анбу? Я не могу так просто снять людей и бросить их на проверку простого срыва срока выхода на связь, вздохнул Сарутоби. Даже вас я отправляю с миссией доставки документов. Надеюсь, ты не против? Нет, Хокаге сама. Что же, Тогда вот в этом свитке все доступные данные по банде отступника. Куринай взяла свиток и спрятала его в поясную сумку. «Ступайте», — отпустил нас Хирузин, и мы молча вышли из его кабинета. «Значит так, Куринай собрала нас перед зданием резиденции Хокаге. Пойдем в формации 3, замыкающим будет Наруто. Идем верхними путями, ни на что не отвлекаемся». «Да, сенси», — не впопад ответили ей. «Пошли». И мы пошли, прыгая по крышам. Ночью это такое еще удовольствие, мне вот и Джун было почти нормально из-за наших необычных глаз, а в моей маске еще и ночное видение вмонтировано, потому смены суток почти никогда не замечаю, только часы и намекают на этот факт. Вот Сакура явно страдает, каждый раз всматриваясь, куда она прыгает, да и сенси тоже. Правда, Юхи, видимо, привычная к такому времени передвижение, потому ее усиленное внимание куда прыгать не бросается в глаза. Куринай сразу задала высокий темп, и мы его держали с постоянной оглядкой на розоволосую, до самого рассвета. Остановились где-то в лесу на гигантских ветвях деревьев для завтрака и короткого отдыха. Сакура сразу упала на колени и хрипло, со свистом, дышала. Отдых, сенси посмотрела на встающее из-за крон деревьев солнце, 15 минут. Ауах, застонала розоволосая. Я же достал из поясной сумки флягу и приложился к ней. Подошла Джун и попросила воды. Поделился. Из-за инвентаря у меня нет проблем с переноской груза и всегда могу незаметно достать что-то полезное, потому основную часть вещей переношу я. Через километр начинается область поиска 8-й команды, произнесла стоявшая на колени и смотрящая куда-то на север, всем повысить бдительность. Да, сенси, ответили ей. Первое, что заметили на месте, поляну, рассеченную быстрой, но мелководной рекой на две неравные части, перебравшись через которую, учуяли запах гари. Скрытно подобрались сквозь густой кустарник на опушку еще одной поляны, на этот раз имеющей выход на трассу. Утоптанная с двумя колеями дорога, которая скрывалась где-то в лесу. Кроме дороги был и разгромленный временный лагерь со сломанными шалашами и палатками, между которых валялись тела людей и лошадей. Синси сделала знак рукой, чтобы оставались на месте и смотрели по сторонам, а сама пошла по лагерю, рассматривая мертвецов. Возможно, ищет кого-то из наших. Хоть бы она никого не нашла. Воды. Неожиданно раздалось хриплое бормотание. Из-под телеги, лежащей на краю лагеря, показалась окровавленная рука. Рядом с неизвестным тут же оказалась Куриная и движением руки перевернула тяжеленную на вид телегу, под которой действительно оказался выживший, правда без одной ноги и безумным взглядом. «Жуть», — тихо произнесла Сакура, стоящая со мной рядом, а я и Джун были на краю лагеря, но далеко от сенсея, потому комментарий розоволосый относился к виду разгромленного бандитского лагеря, а не виду выжившего. Что тут было? Тем временем равнодушно спросила Куринаю окровавленного мужика. «Воды», — захрипел он в ответ и потянул руку к женщине. «У меня нет на тебя времени», — Юхи наступила ему на голову, уперев лицом того в землю, — «говори, во, да чтоб тебя», — разозлилась Куринай. Наруто оказался рядом, протягивая запасную флягу. Во время утоления жажды раненый почти сразу откинул копыта, так и не закончив пить. Куринай скрипнула зубами. Видимо, на такое она не рассчитывала. «Осмотритесь здесь, ищите следы наших». Кивнули и вместе с Джун принялись рассматривать место побоища на предмет следов, которые могли оставить ниндзя. «Ха-ха, смешно, нас ведь учат их не оставлять, и найти можно разве что кровь или следы применяемых техник. К сожалению, из Сакуры пока был никакой помощник, она не прошла и пары метров по побоищу и сейчас увлеченно блевала возле ящиков с тряпьем. Наруто, отвлекла меня Джун с горящим в глазах шеринганом от изучения какого-то свитка, явно выпавшего из кармана богато одетого мужика, которому куной в голову воткнули, я кое-что нашла.